Вторник, 24 февраля 2004 года. После ограбления в голове у меня что-то сместилось. Я не чувствовал себя в безопасности нигде, даже когда Ли был рядом. На работе, на улице, в магазине мне постоянно чудилось, что за мной следят. Я и дома не могла отделаться от ощущения, что кто-то прячется в соседней комнате. К тому же я постоянно обнаруживала новые пропажи. Если бы не тот случай, я бы, наверное, решила, что сама положила не на место паспорт, например. Куда он мог деться? Он всегда лежал в старом портфеле, висевшем в шкафу за платьями. Там же я хранила кошелек с небольшой суммой в евро. Его тоже не было. Еще пропал мой старый дневник. А он-то кому мог понадобиться? Но я нигде не могла его найти. Мой старый мобильник тоже исчез, а он ведь даже не работал, валялся себе на полке книжного шкафа. Каждый раз, обнаруживая пропажу, я как будто заново переживал это страшное ощущение вторжения в мою личную жизнь. Как будто меня изнасиловали. Ли говорил, что у всех происходит то же самое. Чаще всего люди не представляют, что именно у них могут украсть. В моем случае вор, если не маньяк, то явно не простой грабитель. Внимательно обыскал дом, и бог знает, какие еще пропажи мне предстоит обнаружить. И, кстати, сказал Ли, в нашем районе за последний месяц было совершено несколько подобных краж. А некоторые дома подоили не по одному разу. Теперь, если у Ли не было дежурства, он каждую ночь проводил со мной. Иногда он являлся без звонка, просто открывал дверь своим ключом и каждый раз чуть не доводил меня до сердечного приступа. Однажды он пришел в замусоленной вонючей одежде, которая выглядела так, как будто неделю он спал, не раздеваясь. Сбросив все в гостиной, отправился прямиком в душ. Когда он снова вернулся вниз, пахло от него значительно приятнее. Я приготовила ужин. А потом мы расположились на ковре гостиной. Ли был очень внимателен в тот вечер, нежен, ласков. После сеанса любви слушал с улыбкой, как я сбивчиво описывала ему свой рабочий день, гладил по волосам, целовал в раскрасневшиеся щеки и повторял, что я самая красивая, самая желанная и любимая, и что я самое лучшее, что ему довелось увидеть за последнюю неделю. А затем снова надел свой вонючий рабочий костюм и исчез в ночи. Два дня его не было. И ни звонка, ни записки. Но когда я вернулась с работы во вторник, я сразу почувствовала, что в доме опять кто-то побывал. Не знаю, почему я так решила. Дверь была заперта на все замки, так же, как окна и балконная дверь. Прежде чем раздеться, я первым делом проверила защелки на окнах и заднюю дверь, но не обнаружила ничего подозрительного. Я что, сама себя накручиваю? Черт его знает, но я могла бы поклясться, что чую запах Ли. Может, нос мой выдает желаемое за действительное? Я приготовила ужин, а потом позвонила Сэм, и мы немного поболтали. Я посидела в гостиной, посмотрела какую-то чушь по телевизору, убралась на кухне, вымыла посуду, включила радио, чтобы было не скучно, мурлыкала песенку вместе с ним. Без четверти 12 я выключила телек и решила, что пора спать. Еще раз проверила, крепко ли заперты двери. Выключила везде свет, бросила взгляд в окно и вдруг замерла на месте. То ли тень, то ли человеческая фигура шарахнулась прочь от соседского дома и пропала? Нет, не пропала. Замерла между домом и гаражом такая грузная мужская фигура. Или это куст? Или мусорный бак? Я стояла у окна, вглядываясь в темноту, пока не заболели глаза. Тень не двигалась, и постепенно я уверила себя, что это просто дерево. Наверняка каждое утро прохожу мимо него, а в темноте обозналась. Я закрыла дверь в гостиную, выключила свет в прихожей и пошла наверх. Разделась, натянула теплую пижаму, почистила зубы, включила ночник и откинула одеяло. И тут увидела это. Под одеялом, яркая на белой простыне, лежала фотография. Несколько секунд я смотрела на нее с трудом, переводя дыхание, пытаясь унять бешено колотившееся сердце. Трясущейся рукой, подняв фотографию, я вгляделась. Порно. Причем в моем исполнении. Я лежала на кровати совершенно голая, раскинув ноги, с прилипшими к щекам волосами и, чуть приоткрыв рот, глядела в объектив с откровенным вожделением. Я помню, что Ли фотографировал меня в один из первых совместно проведенных выходных, в тот день, когда мы боролись с ветром на пляже. Мы тогда выхватывали фотик друг у друга и снимались в разных позах, а потом, умирая от смеха, перебирали снимки. Но ведь я сама удалила их, все до единого, с карты памяти. Значит, он успел сделать копии. Я смотрела в глаза себе самой, пытаясь вспомнить, что я тогда чувствовала. Я выглядела такой счастливой, что было ясно, девушка влюблена по уши, но это была уже не я. Я разорвала фотографию на мелкие кусочки, выбросила в унитаз и спустила воду. Но глянцевые конфетти снова всплыли, дрожа на поверхности воды.